Все, кто узнал об этой беседе, а узнали каким-то образом многие из первых лиц, и из вторых, и даже из третьих лиц государства, сказали себе: «Ого! Видно, опять пришли крутые времена, и испалать, и давно пора!» И сочли необходимым назвать своих подчиненных псами, ворами, татями, и кинуть в них при этом чем-нибудь. Это пошло и пошло до самых низовых звеньев, где было кому на кого орать, и долго еще по всей стране слышались заполошные крики, летали разные предметы в повинные и неповинные головы, а дети, зачатые в эту пору, родились совершенно круглыми глазами, широко раскрытыми то ли от гнева, то ли от изумления. А сердце болело все сильнее, и он вдруг понял, что игра зашла слишком далеко, что он ведь на полном серьезе может умереть. Вся мощь болезни навалилась на его сознание, будто конь бледный каким-то чудом неслышно прошел по анфиладам и вот открыл неожиданно дверь, ударив чугунным копытом, и заржал, обнажив большие красные зубы. «Страшно, Господи, страшно!» Он позвонил. Послышались торопливые шаги. «Умираю!» — шепнул Неделин. И умер. Глава 23. «Ничего, старый!» — говорила жена главного, Елена Андреевна. «Ты у меня дуб крепкий, меня еще переживешь. Ну, помер разок, с кем не бывает. Кто раз помирал, тому уж смерть не страшна, верно?» Неделин благодарно сжал ее руку, говорить ему пока не разрешали. Нельзя было и двигаться. Он лежал на спине, мучительно переживал естественные позывы, терпел неизвестно для чего. Ведь в итоге все равно приходилось поднимать руку и показывать санитарам на места необходимейших потребностей. Интеллигентные санитары, наверное, сплошь кандидаты наук, приходили на помощь, после чего меняли белье. Лица их были непроницаемы. Но Неделин догадывался, что им было удивительно видеть физическое голое тело рыхлого старика с сединой уже в паху в сочетании со знакомой всей стране головой государственного деятеля. Голова же была такой, как всегда, умыта, побрита и причесана Еленой Андреевной, которая находилась при больном почти неотлучно, спала в соседней комнате, не закрывая двери, при ночнике. Неделин чувствовал. Конец скоро. Он понимал, что стоит врачам хотя бы на час оставить его, не кормить таблетками, не делать инъекций, отстегнуть провода датчик, непрерывно фиксирующих работу сердца, он умрет. Боли не было, но была вяжущая слабость во всем теле. Он чувствовал себя чем-то вроде студня, напичканного размягченными костями и волглым мясом. — А помнишь, — рассказывала Елена Андреевна, чтобы развеять мужа, — о том или другом событии их долгой жизни? — Помнишь, тебя в Улуйск назначили? — Тебе 22 было, мне 20. Тебе перед людьми надо выступать, а ты пиджак утюгом сжег. И пиджак-то единственный. Как ты ругался? Орешь на меня. А я разве виновата? Ну, не умею я пиджаков гладить. Не умею. Смеялась. А в пургу в машине застряли, помнишь? Ты тогда меня зачем-то взял. Думали, все. Гроб. Хорошо, вездеход выслали. Отыскали нас. Неделин чуть раздвинул губы, улыбался. Он подумал, что если бы Елена Андреевна рассказывала это главному, тот наверняка попросил бы ее перестать. Приятно ли умирающему слышать о самом себе, молодом и здоровом, о событиях тех лет, когда он жил безмятежно, не помышляя о завтрашнем дне, не веря, да и не думая о том, что он... Высокий, красивый, с широким лбом, умными глазами, крепкими белыми зубами и выносливым задом, когда-то окажется не в состоянии самостоятельно подняться с постели.